Глава 25. По молчаливому согласию до того момента, пока нам не принесли еду, мы не приступали к обсуждению. Глеб что-то прикидывал в уме, я воспользовался паузой и отписался доку. В общем, чтобы не лишать тебя спокойного сна, пишу сейчас. С магом я проторчу еще пару часов, будет время совсем позднее, смысла сидеть и планировать за полночь не вижу, зато завтра я весь твой. Хорошо, что написала, то нам маленьким мальчикам надо ложиться баиньки. До завтра, Мираж, только учти, я хоть и хочу это дело закончить с тобой, но больше ждать не получится. Уже учел, прости, что все затянулось, я как чертова белка в колесе, которая все мчится, мчится к непонятной цели, а остановиться не может. Знакомое чувство. Я так себя чувствовал, когда пытался свое производство открыть. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Под конец диалога с доком в дверь постучали. Открыв, встретил улыбку миловидной официантки, что принесла наш заказ. Поработав с минуту лакеем, отправился делать последнее, на этот раз уж точно дело. Перед нашей беседой призвал Барсика, погладил мохнатого и полусонного кошака, выложил ему в уголке мясо лосарекса, на которое животина тут же набросилась с голодным урчанием. Полюбовавшись на эту картину, где кошак в спешке поглощает кусок мяса больше себя в размере, умылся и, захватив из кабинета бумаги, подсел к Глебу. Вот короткая выписка со счетов. Как видишь, в личных активах 3 миллиона, хотя, стоп, это выписка до оплаты за порталы, а значит, в личных активах 1 200 000. Это та сумма, которой ты сможешь распоряжаться для приумножения, но мне нужен бизнес-план. А остальные цифры что значат? 2 500 000 — это сумма, которую выделили короли на обнесение Межгорья стеной. Сумма неприкосновенная — 6 миллионов, а сейчас чуть больше — это баланс клана. Отложи в уме эту цифру, думай о реализации, но доступ к ней у тебя будет только после удачной работы с моими личными активами. Понял. Мне нужно засесть на бирже. Проверять все, так сказать, на месте, катастрофически не хватает данных. Предлагаю обсудить условия нашей сделки, после чего я займусь делом. Для начала предлагаю тебе 15% от чистой прибыли. Если все пойдет хорошо, то рассмотрим другие варианты. Это то, что касается моего личного счета. Что же касается счета клана, обсудим в дальнейшем, после испытательного срока. Последовательность работы следующая. Я выдаю тебе, ну скажем, 1000 золотых, это деньги для проплаты всех удобств на аукционе. Там изучаешь весь спектр, что тебе необходим, составляешь план. План мне нафиг не упал в соответствии со всеми приколами крючкописцев. Главное, чтобы я понял, что куда пойдет и откуда вернется. После утверждения плана я выдаю тебе деньги и проводишь свои операции. Маг задумался на пару минут, нервно постукивая по столешнице пальцами и выбивая какой-то мотив, после чего кивнул. Что ж, хорошо, пожалуй, я начну уже сегодня. Мне бы немного информации из твоего кабинета, конкретно историю продаж, можно? Да без проблем, пойдем на биржу, достану историю. И чего только готовился к заседанию тут. Кто ж тебя знает, я-то думал, у тебя тут вся бухгалтерия, и мы надолго застрянем, а ты только выписку со счета притащил. Мне осталось лишь развести руками. Стыдно было, жуть, мог бы и пошире мыслить. Я-то думал. Думал? Хрен знает, чем я думал. Единственное, что остается сказать в свое оправдание, я максимально далек от всего этого. Мне проще придумать и воплотить в жизнь штурм замка, чем понять, как правильно инвестировать деньги, и поэтому для меня Глеб — это просто подарок судьбы, если он справится, конечно. В мире не так-то просто найти хорошего экономиста, они в большей своей части уже сидят по кланам. Те, что не сидят, скорее всего, не хорошие экономисты. Глеб же — темная лошадка на этом поле, однако есть вероятность, что он действительно что-то может, так как кланы до него еще не добрались, проверок не устраивали. Надо будет только посмотреть за ним внимательно, да договор составить адекватный, а не в моем стиле из 3 строчек. Отправившись в аукционный дом, придумал для себя правило: поменьше говорить, побольше слушать. Глядишь, и за умного сойду. Старая поговорка, которая как никогда оказалась актуальной. Внутри аукционного дома нас встретил щуплый гоблин в подбитой мехом куртке и шапке, сшитой на манер халхасской. Учтиво поклонившись, я спросил, чего желают господа. Забавно, что, несмотря на обращение во множественном числе, всем своим нутром он относил эти слова мне. Вот точно у них есть на грани ментальной магии знания, кто из клиентов обладает финансовым достатком и что-то может себе позволить. А может, судит по доспеху, который хоть и не являлся элиткой, однако стоил немало. Необходим кабинет. Конечно, пройдемте за мной. Из кабинета доступен весь опционал торгового дома. По мановению руки гоблина, находящаяся недалеко от нас, резная дверь открылась, и мы проследовали в кабинет. Здесь стояли два стула, графин с водой, стакан, набор письменных принадлежностей. Пригласив нас присесть, гоблин покинул комнату на несколько секунд, после чего принес второй стакан и второй набор для записей. «Прошу прощения, комнаты редко используют двое. Вам требуется еще что-нибудь?» Гоблин посмотрел на меня, а я кивком указал на мага. «Делай запрос, я подтвержу». И тот сделал. Для начала затребовал запрос на историю моих торговых операций, затем потребовал выписку самых активных закупок и продаж за последнюю неделю и, получив кипу бумаги, погрузился в разбор информации. Говорят, наблюдать за работой человека можно вечность. Не знаю, как насчет вечности в ином случае, но наблюдать за читающим и делающим пометки на полях человеке — скука смертная. Так что уже через десяток минут я вовсю зевал, а через 15 наглейшим образом достал спальный мешок, договорился, что как только он будет готов, разбудит меня, после чего вытянулся вдоль стенки и отрубился. Спал рваными частями, и выработанная привычка просыпаться на посторонний шум давала о себе знать и при каждой смене бумажки. Глаза сами собой открывались и сканировали окружающую ситуацию. Пробудиться пришлось через 3 часа после того, как маг засел за бумаги, он позвал меня, сидя все в той же позе, растирая лицо и вытирая слезящиеся глаза. Было видно, что ему не просто дался этот марафон. Отхлебнув воды из стакана, он начал промежуточный доклад. «В общем, ты уж извини, но из тебя продажник, как из говна конфета. Ты пролюбил примерно 35% прибыли». «Сколько 35% от 6 миллионов сказать или сам посчитаешь?» «Но это что касается прошедших дел. У меня есть идея, как прокрутить деньги с пользой, но мне надо прошерстить форумы в Реале. Там в блогах при желании можно найти немало полезной информации». «Хорошо, когда тебя ждать?» «Давай условимся через 3 часа. Должно хватить». Посмотрев на уставшее, но собранное до нельзя лицо Глеба, кивнул, после чего обозначил место встречи. «В 1:30 на этом же месте. Из офлайна ты появишься в общем зале, попросишь менеджера тебя провести ко мне, постучишь — открою». «Договорились». Он ударил легонько по столешнице, словно поставив точку в диалоге, и растворился в воздухе, оставив меня наедине с кучей исписанной макулатуры. Изучать его работу даже не стал, я уже убедился в своей некомпетентности в этой сфере, сидеть же и вычитывать заметки в надежде найти нестыковки в них не видел смысла. Так что просто освободил часть из заваленного стола и, потратив 1/2 часа, написал договор, описывающий, вот уж каламбур, договоренности, которых мы достигли ранее. Договор писал, отступив от своей обычной манеры, старался учесть все нюансы, как с моей стороны, так и со стороны Глеба. И хоть это не выглядело еще полноценным документом, мог гордиться собой по праву. В итоге получился читаемый, понятный текст, который в максимальной мере должен устроить наши стороны. После чего со спокойной совестью лег на место предыдущего ночлега и проспал 2,5 часа без пробуждений, позволяя организму прийти хоть в какую-то относительную норму. В начале 2-го в дверь раздался дробный стук, удививший, что стучат раньше назначенного срока, все же распахнул в приглашении дверь и впустил сияющего мага. Тот буквально пролетел к своему стулу, налил стакан воды, залпом его выпил и выпалил. Я нашел способ. «Хорошо, но давай сначала договор подпишем». «Времени нет, я поверю тебе на слово. Пошли к телепорту, а я по пути все расскажу». В спешке, покинув здание аукционного дома, стал слушать план Глеба. Изначально я планировал найти 2 области с повышенным спросом, в основном предполагал, что это должны быть места боевых конфликтов и туда поставить эликсиры, свитки и прочие расходники. Но во время серфинга информации наткнулся на статью о массивных лесных пожарах в одном из герцогств, в которых сгорели целые деревни, из-за чего 1000 жителей оказались на улице. А вот буквально только что на форум выложили тему о том, что деревню одну затапливает. Там какая-то нубовая девчонка 12 уровня просит помочь в постройке дамбы, потому что там, ну, очень важный NPS, с которым у нее линейка квестов. Не догнал. Ты предлагаешь у нее квест перехватить или деревню спасать? Так мы не маги, вопреки твоему звучному имени. В герцогстве сгорели деревни, значит, сгорели запасы продовольствия, поля, сейчас ведь сезон сбора урожая. Сгорели леса, значит, негде охотиться, не знаю, как с рыбалкой, не силен в этом деле, но предполагаю, что от пепла на воде и с этим могут возникнуть проблемы, как минимум с навигацией рыбаков. Теперь инфа по герцогству. Герцогство Ролтас. Небольшое, но богатое, и, что самое главное, местный герцог заботится о своих людях. Теперь, что касается потенциального утопленника. Злые Васильки — это очень большой поселок, почти город, который живет на выращивании и продажу зерновых культур. Сейчас там полные амбары, которые вот-вот затопит. Как думаешь, они согласятся продать товар за полцены? Думаю, да. У тебя же не открыта эта область. Нет, конечно, это от моей песочницы далековато, но это отобьется. Агась. Тогда летим в столицу, ищем проводников, здесь даже пытаться не будем, времени убьем кучу. Короткая вспышка, после которой оказываемся на главной площади столицы. Глеб остается на месте, ищет там лошадку, а я на максимальной скорости мчусь сначала в магическую лавку, где за непомерную сумму в 25 тысяч золотых за единицу товара покупаю 4 свитка. Свитки непростые, это грузовые телепорты, позволяющие пройти огромным грузом. Однако, если расчет верный, а причин в этом у меня сомневаться пока нет, отобьется все с лихвой. После покупки свитков бегу в транспортную компанию. Удивительно, но здесь оказалась целая система перевозок, которая позволяла облегчить груз, уменьшить его объем, транспортировать на огромные расстояния. Что удивительно, но благодаря определенным артефактам на одной с виду обычной телеге или почти обычной можно было перевезти сотни, а даже тысячи тонн груза. Изучив их прайс, узнал, что количество свободных грузовых карет превышает 20. Забронировал для себя 3 штуки, чтобы их точно никуда не умыкнули. В процессе этого заказа меня застает сообщение мага, который нашел 2 человек для нашего путешествия. Рывок к нему на площадь и летим втроем в злые Васильки, где маг остается договариваться насчет закупки. А я возвращаюсь с свитком портала на стартовую площадь и со вторым проводником открываю на карте герцогство Ролтас. На этом этап молниеносных действий закончился. Теперь дело за частью переговоров и торгов, которые, я надеюсь, пройдут так же успешно, как и первая часть. Глеба я застал за диалогом с уставшим мужчиной лет 60, подойдя, смог расслышать часть их разговора. «Арон, я же веду себя как человек, предлагаю цену, что позволит закупить новое зерно на посадку и даже немного больше, а ты меня разорителем зовешь. Заметь, я тебя не обманываю, говорю все как есть. Если так рассматривать, то я и вовсе гуманитарной помощью занимаюсь». «Иди ты, маг, нам таких помощников даром не надо». Мужик развернулся и отправился в сторону дамбы. Глеб же поставил точку в диалоге, поставив того перед выбором. «Арон, если ты сейчас уйдешь, то по возвращению я предложу только треть от закупочной цены. Если к этому моменту по улицам побегут ручьи, а не ручейки, как сейчас, то четверть». Арон не внял, выплюнул ругательство сквозь зубы и продолжил путь. Маг же присоединился к стене одного из домов и со скучающим выражением лица смотрел ему в спину. Подойдя и прислонившись рядом, спросил: «И как, думаешь, получится?» «Скорее всего, да. Ночь на дворе. Помощь вряд ли прибудет. Своими силами они не справятся. У них уже возведенную дамбу размывает. Они явно не спецы и с этой напастью сталкиваются впервые. Цену-то не сильно загнул?» «Нет, ты же слышал конец разговора. Я не врал». «Ладно, подождем. Я, если что, безголосая статуя. Торгуйся сам». «А что там торговаться? Этот остолоп своих людей же без ничего оставит. Если он сейчас придет, то я возьму за треть. Этого еще хватит для закупки необходимого под посадку, а вот четверти уже нет. Но этот упертый баран тянет время, а ведь остается еще четвертый вариант, где он не успевает и все к хренам затапливает. Зерно становится непригодным для использования, и они всем селом голодают». Голодать селу не пришлось. Буквально через 10 минут, когда ситуация и вовсе стала аховой, о чем явно свидетельствовали десятки прорывов воды по всей длине дамбы, к нам вернулся Арон. Он был хмур, грязен и откровенно зол, но с нами старался держать себя в руках. Я согласен. Треть от закупочной цены, золотой за центнер. Будь ты человеком, дай хоть полтора золотых. Если припомнишь, что я тебе столько и предлагал, на что ты в ответ меня нахрен послал. Я ведь говорил, что при следующем разговоре цена будет треть. Ты не слушал. Предлагаю согласиться сейчас, потому что, если помнишь, прибудет еще воды, и цена упадет до четверти от изначальной. Черт с тобой, сколько возьмешь? Миллион. Килограмм. Центнеров. Прикинув про себя, что это выходит аж 100 тысяч тонн, сообразил, что даже при грузоподъемности в 1000 тонн, забронированные с запасом 3 телеги курам, насмех. Видя, что все идет к соглашению, стартанул назад в город в гильдию перевозчиков. Повозки, к счастью, еще не разобрали, так что смог организовать быструю доставку 20 из них к месту погрузки, после чего прыжок порталом в лавку, докупка еще десятка грузовых свитков, ради которой пришлось залезть в казну клана, и мгновенное перемещение в следующую столицу, где, уточнив направление у стражника, рванул в очередную гильдию перевозчиков. По городу несся быстро, проскакивая перекрестки и дома на такой скорости, что они просто сливались в одну безликую массу. Не знаю, каким чудом я ни во что не влетел, видимо, сыграла свою роль удача. Да и 2 часа ночи, не самое загруженное трафиком время, перед самым входом я остановился, глубоко вздохнул, переводя дыхание, и толкнул стеклянные двери, что вели в небольшой зал. Вздрогнувший от звука колокольчиков клерк помассировал веки, натянул дежурную улыбку и вопросил: «Чем могу быть полезен?» «Мне нужен транспорт для перевозки тяжелых грузов». «Это мы можем устроить без проблем. Какой тип груза и вес?» «Зерно, 80 тысяч тонн». Округлившиеся глаза клерка говорили о многом. Но он сдержался от неуместных вопросов, продолжив разговор по памятке, что знал на зубок. «Как скоро нужен транспорт?» «Прямо сейчас». «На данный момент доступно 43 телеги, оснащенные артефактами. Берете? Цена аренды 1000 золотых за телегу на час». Цена не поменялась, такая же была и в Лорен. Видимо, какая-то договоренность между компаниями, а может, за ценовой политикой и свыше кто приглядывает, что, впрочем, мне не интересно. А эта операция мне встает в очень крупную копеечку. 100 телег, да на 8 часов это 800 тысяч золотых, почти цена товара. И я очень надеюсь, что 8 часов нам хватит. Глубоко вздохнув, уверяя себя, что дело выгорит 100 пудов, и мы точно отобьемся, отвечаю клерку. Да. Тот радостно кивает, видимо, сидит на проценте. Могу я взять на себя смелость, предложив вам помощь? Наши отделения есть в разных городах, я бы мог найти для вас недостающий транспорт. Это предложение лишь больше утвердило мое предположение насчет процента, однако сейчас это было как никогда на руку, освобождая меня от огромного пласта проблем. «Сколько на это надо времени?» 15 минут, и транспорт будет готов». «Отправляем первую партию на погрузку. Если добудешь за 15 минут недостающие 37 телег с грузоподъемностью не менее 1000 тонн, премирую 500 золотыми». «Кстати, а сколько максимально можно загрузить? Может, я где-то в расчетах сбился, и мне хватит меньшего количества транспорта?» Не сбились. 1000 тонн — максимальный перевозимый вес транспортной компанией на одной телеге. Она способна поднять и больше. Но политика компании не позволяет этого, ресурс артефактов уменьшается в разы. Хорошо, я буду здесь через 14 минут. Открыв грузовой портал, провел партию грузового транспорта в злые васильки. За время моего отсутствия дела здесь и вовсе покатились под гору. С дамбами по периметру села не справлялись, бросили это дело и стали делать новый рубеж, перегораживая улицы по крайним домам, которые определили как необходимую жертву. Осмотрев ситуацию с водой, стал изучать процесс погрузки. Благодаря уменьшению окружности дамбы смогли освободить несколько десятков человек, что сейчас активно грузили телеги с невероятной скоростью. Видимо, маг припугнул еще чем-то. Стоило вспомнить его, как он подошел ко мне. Пока все идет по плану, только с телегами недобор. Этим занимаются, через 15 минут будут. Супер. Нам бы еще грузчиков, а то местные не могут разорваться на два фронта, да и измотаны прилично будет. Выдумывать что-то новое я не стал, телепортировавшись в Эльмиру, нашел гильдию трудяг и за небольшую, а относительно телег так и вовсе, мизерную цену в 200 золотых нанял сотню грузчиков, которых сию же минуту доставил магу. Получив рабочих, тот убежал назначать каждому свой фронт работы и контролировать его исполнение, что явно не способствовало нашему разговору, так что вернулся к транспортной гильдии, у которой уже стояло немало телег, и прибывали все новые, причем прибывали из подвала этой самой гильдии. Заинтересовавшись этим фактом, накинул невидимость и провел разведку, выяснив, что, во-первых, здесь стоит просто офигеть какая запутанная и сложная система защиты, а во-вторых, внизу, я бы даже сказал, подземном гараже, стоит телепорт, из которого с разной периодичностью и выезжали телеги. Возможно, там можно было найти и что-то не менее интересное, но защита становилась лишь плотнее, да и время прижимало, так что, вернувшись на исходную, вошел в зал. Окошко, за которым стоял ранее клерк, пустовало, там лежала лишь записка с вежливой просьбой обождать несколько минут. Понимая, куда именно тратятся эти минуты, бушевать не стал, присев на одно из роскошных кресел в зале и следя за таймером, который отсчитывал время премиальных. Появился служащий ровно за 30 секунд до обозначенного им срока и с легким полупоклоном, который не мог скрыть самодовольные улыбки, произнес: «Я успел. 37 телег находятся снаружи и ожидают только одного открытия портального окна на место пребывания». «Спасибо, вы очень помогли». Протянул мешочек золотых с обещанной премией, после чего пожал руку, как ни крути, а этот предприимчивый парнишка здорово меня выручил. Жаль, что в Лорен оказались не такие креативные и храбрые ребята. Вновь вспышка телепорта озарила ночные улицы на входе и мокрые улицы и уставшие лица на выходе, однако она давала надежду местным жителям на то, что они не погибнут голодной смертью из-за уничтоженных запасов. Телеги поехали грузиться под громкие команды Глеба, а я прислонился к мокрой бревенчатой стене, прикрыл глаза и подставил лицо начинающемуся дождю. Я знал, что с погрузкой этого транспорта и спасением товара мои дела не будут временно завершены, и я не получу спокойствия и отдыха. Эта ночь будет для меня длинной. Очень длинной. Характеристики, наконец, четвертой книги. Уровень 304, жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная манна 865 447 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 5. Умение оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 50 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Резисты. Холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощение кошачьих – барсик. Уровень 25. Урон, укус 130-195, удар когтями 257-337. Жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 13. Ловкость 16, ярость 10, телосложение 12. Свободные очки характеристик 125. Умение «Укус» 1 из 25. «Рывок» 1 из 25. Конец четвертой книги. Читал Вадим Кривошеев.